Эпиграф. Самая сильная мышца в человеческом организме – язык. Реальная анатомия. Прав был какой-то человек, заявивший, что жизнь состоит из ряда грубых пробуждений. Когда меня стащили за ногу с коня, я даже не поняла, что, собственно, происходит. «Глянь ты!» – раздался сверху скрипучий голос. Она даже не очухалась пока. В ту же секунду где-то рядом послышались еще два шлепка о землю, и недовольный мужской голос уточнил: «Где мои ключи от танка?» Яркое солнце помешало разглядеть обидчиков, но постепенно взгляд фокусировался, и проявляющаяся картинка с каждым разом все больше и больше не предвещала ничего хорошего. А что положительного? В высоком, тощем старце, напялившем на голое тело бледно-серый балахон. Особенно, если он гонял тебя по лесу всю ночь. Оборотни. Мы все-таки нарвались. Или это просто кошмар? Фу, сгинь, нечистая сила. Послышался полусонный голос Ладиины. В ту же секунду раздался звучный удар по щеке. И утренний лес прорезал дикий женский визг, по высоте не уступающий ультразвуку. Где-то рядом заматерился интеллигентный современный бухгалтер. Нет. Коллективных глюков не бывает, если, конечно, вместе не кутили. Но мы-то люди без вредных привычек. Почти. Двое мужчин, скручивающих мне руки толстенными канатами, выругались и кинулись усмирять моих спутников. Странно, что эти бугаи в первую очередь бросились стреноживать мое мелкое беззащитное тельце. С чего, собственно, столько чести? Идиоты! Словно прочитал мои мысли вожак. Мужчину вяжите, а девки просто заткните рот. «Какой именно?» Злобные желтоватые глаза встретились с моим любопытным взглядом. И мужик усмехнулся. «Той, которая вопит, естественно». «А, понятно», – кивнула я и заорала так, что шарахнулись даже лошади. Мужиков на поляне хватила легкая контузия. Застыл с отвисшей челюстью даже Вик. Не теряя времени, я резко подорвалась с земли и кинулась к злыдню. Ох, и полезны же занятия танцами. Долгие изнурительные тренировки позволили почти мгновенно вывернуться из неудобного положения, в один прыжок преодолеть расстояние до лошади, схватиться за гриву и, сделав замах, вскочить в седло. В ту же секунду мощный хищный удар сбил злыдню с ног. Жеребец взвизгнул и хорошенько припечатал меня своими костями к земле. В тот же момент сильные руки намертво прижали к траве. «Режь скотину!» – заорал предводитель, трансформируя руку в когтистую лапу. Конь истерично заржал и, укусив державшего оборотня, вскочил на ноги. Мужчина взревел не своим голосом, прижимая кровоточащую конечность к груди. Глядя на рану, создавалось впечатление, что того цапнул добрый крокодил. Тем временем мой жеребец узрел меня и, подскочив, легнул держащего хозяйку старика. Хищник увернулся и прикрылся мною. Глаза скакуна злобно сверкнули, и на долю секунды мне показалось, что в них промелькнула задумчивость. Затем злыдень громко заржал и кинулся прочь. Услышав его, чернуля подхватилась и помчалась следом. «Там этим тварям и конец придет», – тряхнул головой предводитель, запихивая вашу покорную слугу в пыльный мешок. «Позже мы эту дрянь найдем и съедим», – подтвердил его мысль кто-то. И ко мне загрузили еще чье-то беспокойное тело, судя по поведению Ладиину. Думаю, ни для кого не секрет, что путешествовать таким образом очень неудобно. А если не знаете, поверьте лучше на слово. Как-то раз Вик Наспор поместил меня в свою дорожную сумку и пересек так весь город с запада на восток. Правда, когда он оборудовал данную обитель маленькой подушечкой и пакетиком сухофруктов в компенсацию, накрыв меня сверху одеялом для маскировки. Неизвестно, как реагировали пассажиры на чавкающую сумку, но на вопрос кондуктора друг ответил, что везет своего только что кастрированного злобного ротвейлера из клиники, а транспортирует таким способом, потому что скотина бросается на всех, кого увидит. Какую картину в своем воображении нарисовал бедняга, история умалчивает, но расстегнуть молнию и проверить он так и не решился. Вытряхнули нас на черный мраморный пол огромного, погруженного в полумрак зала. На стенах мерно потрескивали факелы. Окон не было. Значит, либо это подземное помещение, либо она находится в самом центре замка. Напротив нас на высоком каменном троне развалился мощный мужчина. Несмотря на седые волосы, черты его все еще были моложавыми и очень красивыми. Такому типу людей седина обычно идет, придавая дополнительный шарм и изящество. «Так-так-так», – протянул он, легко соскакивая с кресла. «И кого же нам сегодня привели?» «Мы поймали князя Драка», – хрипло выдохнул старик, поднимая Вика на ноги. Лада, протестуя, вытаращила глаза и выразительно посмотрела на меня. Но говорить через здоровенный кляп пока не научилась. Хвала грязной потной тряпке. А покамест лавры всемирного козла отпущения достались Витьке. Конечно, никто не ожидал, что вместо потомственного китобоя в латах или очередного супермена в этот мир закинет полутораметрового котенка, не знающего даже, с какой стороны подойти к боевому мечу, который, кстати, в данный момент мотается где-то по лесу, притороченный к седлу моего скакуна. Если тот еще жив. Соседи до сих пор спрашивают, в каком же я классе. Нечего сказать, уродилась киллер всех времен и народов. Серый король тем временем подошел к Виктору и приподнял пальцами его подбородок. Елки! Вик 1,85 м, докасая сажень в плечах, а этот индивид его на полтора головы выше и прилично шире. Вот уж порадовала госпожа эволюция врагом шкафом. И как мне прикажете с этим мамонтом разбираться? По сравнению с ним даже мой братишка дохлым кажется. Ну, здравствуй, князь Драка! Едко усмехнулся кошмар моей реальности, бледно-зеленому Вику. То ли друг осознал последствия присвоения моего титула, то ли беднягу опять укачало, скорее всего, последнее. А может, это у него еще и нервное? Я не князь. Сражаясь со спазмом своего желудка, выдохнул он. Вот как? Ухмыльнулся вожак и, проанализировав состояние парня, осторожно отступил. И кто же ты тогда? К счастью, позавтракать Витька не успел. А вчера почти все потерял. Поэтому страдал теперь, можно сказать, виртуально, без последствий для свежевымытого блестящего мраморного пола или для чьих-то модных замшевых сапог. Наверное, прежде чем ответить, братик мысленно перебрал весь перечень своих кровников и, мысленно застонав, тихо сказал: «Я лорд Венатор». «Вот как?» Саркастически склонил голову на бок серый король. «Блин, надо будет выучить свой черный список наизусть, если выживу. А что же делает у тебя на груди медальон князя?» С этими словами он протянул руку к выбившемуся из-под одежды амулету, но дотронуться до того все же не решился. Мой амулет спокойно грелся под рубашкой. Перед отъездом Артур выдал копию морского найденыша Викту, строго-настрого наказав нам не снимать их ни при каких обстоятельствах. Кажется, одно из неизведанных свойств наших дракончиков – то, что мы, даже потерявшись, сможем найти друг друга по зову медальона. Со временем, правда, и без них научимся чувствовать друг друга на расстоянии, подобно тому, как гончие ощущают своих жертв и хозяина. Вик жалобно скосил глаза на подарочек придворного мага и нагло соврал. «Я нашел его на дороге и хотел с его помощью отыскать истинного князя, чтобы исполнить клятвенный долг моей семьи». «Умно!» – кивнул мой накачанный враг. Под его странного вида одеждой, состоящей из облегающих штанов и надетой на голое тело то ли длинной накидки, то ли халата, мерно перекачивались мускулы. «Умно врешь?» «Нет, правда!» Главный оборотень расхохотался и осторожно дотронулся до медальона. Затем резко ударил Вика наотмашь. «Дурак!» – выдохнул он. «Неужели ты надеялся меня обмануть?» «Каким образом?» – не менее нагло возмутился Вик. «Даже самому глупому ребенку известно, что в присутствии хозяина медальон дракона теплеет. Он нагрелся от тела. Идиот! На простом человеке он становится ледяным. Или ты хочешь сказать, что драка сейчас среди нас? Может, она?» Он ткнул пальцем в бледную ладеину. «Или она?» Серый король взглянул в мою сторону и поморщился. «Эх, знал бы дядя, что попал в точку. Наверное, еще никогда этот зал не принимал одновременно трех драка. но если сейчас ничего не предпринять, то через секунду исчезнет весь рот. «Медальон может быть на нем теплым», – не выдержала я, глядя на занесенный над головой брата гигантский кулак. Во время вражды женскую половину рода Венатор периодически соблазняли воины-драконы. В нем есть примесь княжеской крови, и амулет может чувствовать это. «А ты кто такая?» – недобро прищурился вожак и кивнул на моих спутников. «Их незаконно рожденное дитя?» Присутствующие в зале оборотни дружно захохотали. «С чего, собственно?» «Нет», – фыркнула я, осторожно перенося свой вес на согнутые ноги. «Я его маленькое алгебраическое дополнение». Король наконец-то опустил занесенную руку и миролюбиво спросил, все еще не оборачиваясь в мою сторону. «Сколько тебе лет, девочка?» 12. Не знаю почему, наверное, от страха цифры в голове перевернулись, и тельце собралось в компактный комочек. Вожак отошел от Вика и задумчиво обернулся в мою сторону. По спине побежали крупные, явно тропические мурашки. Еще никогда не испытывала такого сильного и навязчивого желания слиться с полом. Серый король вяло зевнул и коротко приказал убить князя. Мне наскучил этот спектакль. «Нет», – подорвалась я, – «не трогайте его. Я драка, не он, я». «Мама Мия, эта глыба пошла на меня. А что я могу? Максимум – заполтать его до смерти. Минимум – получить инфаркт прямо сейчас». Говорят, в такие моменты надо полагаться на удачу. «Нет», – заорал Вик, – «я князь драка». Вожак обернулся к моему другу, демонстративно распахнул и скинул с себя халатик, обнажив накачанный торс. Вытянутая вперед рука на мгновение превратилась в когтистую лапу и снова вернулась в прежнее состояние. «Знаешь что, князь?» – тихо сказал он, берясь за пряжку ремня. «Я лично вырву у тебя сердце». И он принялся медленно стаскивать штаны, явно собираясь трансформироваться. «Блин! Если сейчас ничего не предпринять, другу конец». И снова торжественность момента нарушила я. «Вы что, с ума сошли? Показывать ребенку стриптиз?» Обнаженная гора мускулов повернулась ко мне. «Умру, но не дам близкого человека в обиду». «Дядя!» – тоном пятилетнего карапуза заявила я, завороженно глядя на голову гиганта. «Мне еще рано смотреть такие картинки. Моя нежная психика этого не выдержит». «Моя тоже», – тихо признался Вик, обреченно взирая на ногого атлета. «А я бы, пожалуй, еще раз посмотрела». Осторожно подняла вверх палец смущенная Ладиина. «Стоп! А куда делся кляп? Она его что, съела?» «Повернитесь, пожалуйста, снова в мою сторону. И лицом, если можно». «Что здесь происходит?» – взревел покрасневший серый король, обводя взглядом застывших от изумления оборотней. «Это я у вас спрашиваю», – откровенно рисуясь, подала голос ваша покорная слуга. «Стоите тут, пугаете детей на ночь глядя. Знаете, такой раз приснится, все еще сидя на полу, обрисовала я рукой картину, и оттого рамки образа выше пояса мужчины не поднялись. Мало не покажется». «А он и сейчас малым не кажется», – с видом знатока констатировал Вик. «А мне нравится», – осторожно заметила Ладушка, с ног до головы оценивая серого короля. «Симпатичненько так». «Похоже, мужик здорово попал». Так как Вик понял идею хоть как-то отвлечь супостата. Не знаю, насколько это хорошая мысля и что из этого получится, но хуже уж точно не будет. «А по-моему, ножки волосатые», – повернулась я к Ладе, поддерживая игру, – «и кривоватые слегка». «Зато большой потенциал», – вступился Вик. «Жрет, видно, тоже много», – проворчала я. «Зато все натуральное, свое», – не унимался мой друг. «Есть к чему прислониться», – восторженно прошептала леди Каракурт, фотографируя мужчину глазами. «И за что взяться?» – поддержал братишка. «Вон какие аппетитные кусочки! Женщины не собаки, на кости не бросаются». «На такой каланче повеситься можно, и старый уже», – не уступала ваша покорная слуга. «Зато опытный не дал товар в обиду экономист». «Это что?» – пришел наконец в себя ошарашенный вожак. «Смотрины? А что, нет?» – ехидно уточнила я. «Почему бы и не полюбоваться?» – пожала плечами леди Каракурт, пожирая глазами обнаженного короля. «Раз бесплатно показывают», – закончила я. «Ты!» – взревел оборотень, приближаясь ко мне. «Почему она?» – ревниво вскрикнула Ладиина. «Я, может, тоже хочу!» «Дядя!» – интуитивно отползая назад, выдохнула я. «Не трясите передо мной своими телесами!» «Как же!» – фыркнул за спиной Вик. «Испугали кота сосиской!» «Это не сосиска!» – откровенно возмутилась наша спутница. «Пока что!» – автоматически брякнула я. «Ой, зря дура не удержалась!» Покрасневший до кончиков ногтей вожак одной рукой сгреб мои 46 килограммов пока что живого веса и приподнял на добрый метр над землей. «Ты!» – прошипел он, забыв наконец-то о намерении убить моего брата. «Ты поплатишься за мой позор, маленькая дрянь!» «Мужчина!» – закричал Вик, вызывая огонь на себя. «Отпустите девочку на землю! Она высоты боится! Ее сейчас вырвет!» Серый король благоразумно вытянул руку со мной перед собой, но пальцы не разжал. «Убейте меня!» – тихо прошептала я, осознавая, что теперь в таком состоянии он так просто мою просьбу не исполнит. «Нет!» – злобно зашипел оборотень. «Ты будешь наказана! Я отдам тебя на забаву моему сыну!» «А я?» – раздался обиженный голос леди Каракурт. «Что ты?» – не понял мужчина, впервые озадаченно глядя на нашу спутницу. «Я не хочу умирать девицей!» «Что?» – взревел Виктор, пользуясь ситуацией. «Ты моя будущая жена и должна смириться со своей участью!» «И не подумаю!» – сверкнула глазами Ладиина. «Почему все достается этой малолетней дряни, а мне ничего?» «И не лгите, что вы просто брат и сестра. Вы еще и любовники. Я видела, как вы смотрите друг на друга. Я все знаю». «Прекрасно!» – ухмыльнулся серый король, опуская меня на пол. «Ты не умрешь сейчас, князь. Вначале ты посмотришь, как твои женщины будут принадлежать моему сыну. А потом ты скончаешься в страшных муках». «А теперь», – он обернулся к подчиненным, – «свяжите мелкие руки за спиной и отнесите их всех в гостевые покои». Кто сказал, что язык – страшнейший враг? При грамотном использовании он может даже отсрочить казнь на неопределенное время. А там, глядишь, и такие его доведет. А оттуда до дома рукой подать. Подумаешь, какие-то 3000 километров.